День пятый. Память святого священномученика Дорофея, епископа Тверского. Царствование нечестивого римского императора Диоклетиана, епископом города Тира, был святый Дорофей. Когда нечестивый царь воздвиг на христиан жестокое гонение, Дорофей оставил свою кафедру и скрывался по неизвестным местам. Но с воцарением императора Константина Великого, когда в церкви наступило успокоение, святый Дорофей снова возвратился в Тир на свою кафедру и благополучно пас стадо словесных овец, приводя к Богу многих от идолопоклоннического заблуждения. Жизнь Дорофея продолжалась до времени императора Юлиана Отступника. Вступивший на престол, Юлиан первоначально преследовал христиан неоткрыто, повелевая единомышленным с ним областеначальникам всячески стеснять и мучить христиан. Тогда святый Дорофей, видя, что воздвигается на верующих новое гонение, снова оставил кафедру Тирской церкви, избегая таким образом урок мучителей, ибо Господь повелел не отдаваться явным напастям со стороны гонителей, но избегать их. Он сказал: «Их догонят вы в ограде сем, бегайте в другие». Смотри Евангелие от Матфея, глава 10, стих 23. Итак, уйдя из Тира, Дорофей пришел в Малую Азию, но и здесь он не сокрылся от идолослужителей, так как Бог призывал его к венцу мученическому. Он был схвачен приспешниками беззаконного царя в городе Уцком. Претерпевший здесь разнообразные мучения, он среди страданий предал в руки Господа блаженную душу свою, имея 107 лет от роду. В совершенстве изучив как светские, так и духовные науки, святый Дорофей оставил после себя различные, весьма важные для христиан сочинения на греческом и латинском языках, так как он был весьма сведущ в том и другом. Между прочим, он составил жития пророков и апостолов, а также другие весьма полезные сочинения и повествования. И теперь, будучи сам записан в книге живота, он водворен в небесных селениях с теми святыми, повествование о жизни которых он составил во время земной жизни своей. Кандак, глаз пятый. Добродетель Мессияя и божественными учениями паче солнца и страдания и блаженния блистал еси, и просветил еси землю Дорофея, отгнав мглу многобожия и лютые ереси, всего ради память твою светло празднуем. Представление преподобного отца нашего Анувия Исповедника и пустынножителя египетского. Преподобный Анувий, имевший великую веру и любовь ко Христу Богу, был родом египтянин. Во время воздвигнутого нечестивыми идолопоклонниками гонения на христиан, он дерзновенно исповедовал Христа пред язычниками, за что был подвергнут мучениям. Но по Божию усмотрению он был освобожден из рук язычников и отправился в пустыню. Подвязаясь и угождая Богу, он скитался в ней до глубокой старости. Кончина его произошла при таких обстоятельствах. По Божию усмотрению, на одном месте, на берегу реки Нила, орошающего страну египетскую, сошлись однажды три пустынника: Авва Сур, Исаия и Павел. Расспросив же друг друга о том, кто куда идет, они увидали, что все трое имели одно и то же намерение, ибо каждый из них отправлялся к Аве-Анувию. От того места, на котором сошлись пустынники до монастыря Анувия, путь был трехдневный и лежал по воде. При этом плыть надо было вверх, против течения. И вот пустынники сели на берегу в ожидании, не покажется ли им какой-либо плывущий туда корабль, чтобы они могли сесть на него и достигнуть местности, где проживает преподобный Анувий. А так как в течение долгого времени корабля не показывалось, то они впали в уныние и сказали сами себе: «Помолимся Господу, дабы Он, по Своей милости, исполнил желание наше и помог бы нам преодолеть препятствия к предпринятому путешествию». Исаия и Павел сказали при этом Авесуру: «В особенности помолись ты, Отче, ибо мы верим, что через тебя Бог дарует нам просимое». Сур повелел и им преклонить с ним колено для молитвы, а сам крестообразно распростерся на земле и пал пред Господом ниц лицом. Когда по совершении молитвы старцы поднялись с земли, они заметили стоявшую около берега лодку. Обрадованные, они возблагодарили Господа и сели в нее. Двинувшись, лодка поплыла, несомая ветром и управляемая невидимой силой Божией, вверх против течения. Она бежала столь быстро, что в течение одного часа переплыла такой путь, для которого требовалось, и то при большом напряжении сил, не менее трех дней. Когда лодка пристала к берегу против Анувиевой обители, отцы вышли на берег. При этом Исаия произнес: «Господи, яви нам мужа, к которому мы направляемся, вышедшим нам навстречу и поведающим каждому из нас его сердечные тайны». Тогда отец Павел сказал им: «Господь открыл мне, что по прошествии трех дней он возьмет к себе от мира Аву-Анувия». После этого они пошли от берега к монастырю, и когда немного отошли от реки, навстречу им вышел преподобный Анувий и, обратившись к ним с приветствием, сказал: «Благословен Господь, который сподобил меня видеть вас ныне во плоти, подобно тому, как раньше я видел вас в духе». Радушно проводив их в свою келью, он стал рассказывать каждому из них добрые дела их, никому, кроме одного Бога, неизвестные, и именно кто как подвязается в полном уединении, угождая своему владыке, Христу Господу, и кто какую имеет благодать от Господа. После того Ава Исаия сказал Анувию: «Так как и нам, честный отец, Господь открыл относительно тебя, что по истечении трех дней Он возьмет тебя от всей временной жизни, то умоляем тебя, расскажи также и о твоих пустынных трудах и подвигах, которыми ты угодил Богу. Не думай, что ты впадешь в тщеславие, ведь, удаляясь от всего мира, ты оставишь потомкам образ своей богоугодной жизни, дабы нашлись подражатели тебе». Тогда старец поведал им о себе следующее: «Я не помню, чтобы я сделал что-либо великое и славное. Вот что только сохранил я в памяти, по благодати Бога моего, с того времени, когда я исповедал пред мучителями во время бывшего на христиан гонения имя нашего Спасителя, с моих уст не сошло ложного слова, ибо, исповедав однажды правду, я не захотел впоследствии вымолвить чего-нибудь ложного, и однажды, возлюбив небесное, я не восхотел в остальное время любить что-либо земное. В том мне споспешествовала и милость Божия, ибо Господь даровал мне силу никогда не искать никаких земных благ. Святые ангелы приносили необходимую для меня пищу, а Господь мой ничего не утаил от меня из того, что совершается на земле. При этом сердце мое всегда было исполнено жаждой общения с Ним, стремясь всеми помыслами к Владыке Христу, которого возлюбила душа моя, дабы всегда зреть Его душевными очами своими и наслаждаться созерцанием Его, не засыпал ни днем, ни ночью. Постоянно вижу я также ангела Божия, присутствующего при мне и показывающего всех миродержителей века сего. Свет ума моего никогда не угасал. Все, чего я просил у Господа, я получал немедленно. Многократно созерцал я предстоящие пред Богом лики ангельские, созерцал лики святых мучеников и исповедников, соборы иноков из всех святых, а наипаче тех, у которых не было иного занятия во время жизни на земле, как только в простоте сердца и веры всегда славить и благословлять Господа. Я видел также и сатану, и ангелов его, преданных огню вечному, и снова, противоположной от тех стороне, видел праведников, наслаждающихся вечной радостью. Это и многое другое сему подобное рассказывал в течение 3 дней преподобный Анувий отцам, навестившим его. Рассказывал не для тщеславия, но для пользы слушавших. Ибо он говорил это с великим смирением, понуждаемый просьбами пришедших. На исходе же 3-го дня он мирно и радостно предал дух свой Богу. И как только дух его расстался с телом, мгновенно появились сонмы святых ангелов, взяли душу святого и стали возносить ее на высоту небесную. При этом в воздухе слышались сладостнейшие ангельские песнопения. Так переселился от земли в обители небесные преподобный Анувий, исповедавший пред язычниками имя Христово и претерпевший за то мучение. Ныне он прославляется пред небесными ангелами в лике исповедников Господа нашего Иисуса Христа, коему с Отцем и Святым Духом высылается честь и слава во веки. Аминь. Память преподобного отца нашего Федора Пустынника. Преподобный отец наш Федор был скопцом от юности своей. Он оставил мир, принял монашество и удалился в Иорданскую пустыню. Ревнуя об угождении Богу, он много потрудился здесь, за что и получил от Бога дар чудотворения. Однажды ему пришлось отправиться в Константинополь. Придя к морю, он нашел готовый к отплытию корабль и сел в него. Во время плавания случилось, что корабль сбился с пути и долго блуждал, так что все бывшие на нем запасы питья и пищи истощились. Моряки и все плывшие на корабле были в недоумении и сильном унынии. Тогда преподобный Федор, подняв руки к небу, усердно помолился к Богу, спасающему от бед людей. Потом он с молитвою осенил крестным знамением морскую воду и сказал матросам: «Благословен Бог, зачерпните, сколько вам нужно воды». Те, почерпнувши, вкусили и нашли, что морская вода превратилась из горькой в пресную, наподобие речной. После того наполнили свои сосуды пресной водой из моря, и все другие, и прославивший Бога, до земли поклонились старцу. Но преподобный сказал: «Простите меня, господа мои, не ради меня случилось сие чудо всесильного Бога, но ради вас, скорбевших по причине безводия. Ибо Бог, увидав вашу скорбь и печаль смертную, умилосердился над вами и применил соленую морскую воду в сладкую речную». Вскоре после этого корабль по молитвам святого старца быстро дошел до пристани, к которой он направлялся. Сей преподобный отец Федор совершил много других чудес, а затем приставился к Богу. Повесть о кончине блаженного Константина, митрополита Киевского. Вскоре после того, как великокняжеский престол Киевский отнят был от блаженного Игоря и захвачен Изяславом Мстиславичем, внуком Владимира Мономаха, представился ко Господу святейший митрополит Киевский Михаил II. Случилось это незадолго до убиения Игоря. На место Михаила великий князь Изяслав избрал одного весьма книжного инока, Климента Философа, уже принявшего схиму. Этого инока Изяслав привел из Смоленска и очень желал, чтобы посвящение его было совершено русскими епископами в Киеве, так как за дальностью расстояния не хотел посылать его в Царьград на благословение Вселенскому Патриарху, как это было прежде в обычае. Изяслав созвал собор из епископов русских и приказал ему рукоположить схимонаха Климента в митрополита Киевского. Однако не все епископы согласились на это, не дерзая рукополагать без благословения патриарха Константинопольского. Но были и такие епископы, которые, желая угодить князю, посвятили Климентовы епископы главою святого Климента, папы римского, принесенного святым Владимиром из Херсонеса в Киев. Об этом соборе и поставлении Климентовы епископы подробнее сказано в повествовании о житии святого Нифонта под 8 числом месяца апреля. Сей блаженный Нифонт не соизволял этому незаконному рукоположению. После Изяслава Мстиславича престол Киевский перешел к Георгию Владимировичу, сыну Мономаха. Он не пожелал иметь митрополитом киевским Климента, как рукоположенного незаконно. В это именно время по просьбе великого князя и прибыл из Константинополя от святейшего патриарха Вселенского в Киев сей Константин митрополит, о котором будет наше слово. Сей Константин властью, данной ему патриархом, отрешил от архиерейства и от престола митрополитичьего Климента, а также отрешил от служения и всех тех, кого Климент рукоположил в тот или другой духовный сан. Спустя несколько лет великий князь киевский Георгий Владимирович Мономахович скончался, и начались великие несогласия среди князей русских, как относительно престола великокняжеского, так и относительно престола митрополитищего, ибо одни считали пастырем Константина, другие требовали вторичного возведения на престол митрополита Климента. В частности, сын умершего великого князя Изяслава Мстиславича, Мстислав Изяславич, правнук Владимира Мономаха, стоял не за Константина, а за Климента. Он говорил так: «Я не желаю, чтобы Константин был митрополитом киевским, потому что отца моего многие проклинали за Климента. Вследствие этого князьям русским пришлось отрешить от престола обоих митрополитов, и Климента, и Константина. Потом князья отправили в Константинополь к святейшему патриарху просьбу о том, чтобы он прислал к ним нового митрополита. Святейший патриарх, желая прекратить смуты и несогласия среди князей русских, послал в Киев нового митрополита по имени Федора. Тогда блаженный Константин, видя несогласие среди князей и желая уйти от мятежа, оставил престол еще раньше прибытия в Киев нового митрополита. Выйдя из Киева, Константин отправился в Чернигов. Здесь он заболел смертельно. Предчувствуя свою кончину, он написал грамоту, запечатал ее и передал Антонию, епископу Черниговскому. При этом Константин взял с Антония клятвенное обещание после его смерти, сорвавший печать и прочитавший грамоту, исполнить все то, что написано в ней. Как только представился блаженный Константин, митрополит, епископ Антоний, взяв запечатанную митрополитом грамоту, отправился с нею к князю Черниговскому Святославу Ольговичу. Распечатав здесь грамоту, Антоний прочитал ее в присутствии всех. И было написано в той грамоте нечто дивное и ужасное, а именно: «После моей смерти не предавайте погребению тело мое, но, привязав верви к ногам моим, извлеките меня из города и бросьте на съедение псам, я согрешил». Из-за меня произошел мятеж. Пусть будет за это на мне рука Господня. Пусть я пострадаю, да отвратит Господь несогласие и раздоры от народа своего». Услышав это, все пришли в страх и ужас. Княже сказал епископу: «Поступи так, как найдешь нужным». Епископ, не осмеливаясь пренебречь приказанием митрополита и не дерзая нарушить свою клятву, исполнил все то, что было повелено в грамоте. Повлекши тело умершего из города, он бросил его в поле. И лежало тело митрополита без погребения 3 дня. Все преисполнились великого страха и ужаса, видя столь дивное происшествие. На 3-й день князь Святослав Ольгович, преисполнившись страха Божия, на него напал великий страх и ужас после того страшного происшествия, приказал похоронить с приличными почестями выкинутое тело архиерея Божия и принесли тело его в город с великою честью и положили его в церкви святого Спаса в тереме Красном, где был похоронен новый страстотерпец, блаженный Игорь, князь киевский, убитый киевлянами. В те дни, когда честное тело Константина было выброшено из города Чернигова, в Киеве померкло солнце, и поднялась столь великая буря, что даже потряслась земля. Поднялся гром, заблистала молния, так что все киевляне пришли в великий страх и уныние. В это время гром поразил одним ударом 8 человек, 2 священников, 2 диаконов и 4 мирян. Князь киевский Ростислав Мстиславич, внук Владимира Мономаха, находился в это время в Поварах у Вышгорода. Буря разрушила шатер, бывший близ него. Преисполнившись страха и вспомнив о смерти митрополита, об ней возвестил ему через гонца князь Черниговский, он послал нарочитого в Киев, к церкви Святой Софии и прочим соборам с просьбою совершить всеночные бдения во всех церквах. «Это наказание, — говорил он, — Господь послал на нас по причине грехов наших». Все эти страхи и ужасы были только в Киеве. В Чернигове же в эти дни солнце сияло ярко и не было никаких ужасов. По ночам над выброшенным за город телом блаженного митрополита Константина являлись 3 столпа огненные, ярко сиявшие и доходившие до неба. После того, как честное тело блаженного Константина было погребено, наступило в Киеве полное спокойствие. Все, дивясь происшедшему, славили Бога, которому высылается слава и от нас, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Страдания святых мучеников Маркиана, Никандра, Иперихия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния, Ириния и Помвона. Святые мученики Христовы Маркиан и Никандр с дружиной своей происходили из Египта. За веру во Христа они схвачены были по повелению правителя области, и их стали принуждать отречься от Христа и поклониться идолам, но они не согласились на это. Тогда их сперва жестоко избили, потом обожгли им свечами ребра и, наконец, повесив, строгали их железными когтями до тех пор, пока оторванные куски тела не стали падать на землю. После этого, едва живыми, их заключили в темницу. Но в темнице явился им ангел Господень и исцелил их. По прошествии многих дней они вышли из темницы здоровыми и снова явились на суд правителю области. Видя эти чудеса, многие из язычников обратились к вере в истинного Бога. На суде правителя святые мученики снова были приговорены к заключению в темницу, и здесь, томимые голодом и жаждою, скончались. тот же день представление святого благоверного князя Федора Ярославича, брата святого Александра Невского, скончался в Новгороде в 1233 году. В тот же день перенесение мощей великого князя Игоря Ольговича, убиенного 19 сентября 1147 года. Примечание. Примечание к житию священномученика Дорофея. Диоклетиан царствовал в восточной половине Римской империи с 284 года по 305 год. Тир находился в Финикии и был расположен на берегу Средиземного моря. Константин Великий царствовал с 306 года по 337 год. Юлиан Отступник был императором с 361 года по 363 год. Удский город, или Уд, находился в малазийской провинции Мизии. На месте древнего Уда находится теперь город Варня. Святой Дорофей скончался около 362 года. С точностью неизвестно, какие именно сочинения написаны святым Дорофеем. Полагают, что им написан синопсис или собрание сказаний о житии пророков и апостолов, но не все ученые разделяют это мнение. Кончина преподобного Ановия последовала в IV веке. Преподобный Федор подвязался в VI веке. Примечание к повести о кончине блаженного Константина. Игорь Ольгович управлял Киевом всего только 2 недели, в 1146 году. Он причислен церковью к лику святых, память его 5 июня. Изяслав Мстиславович был великим князем киевским с 1146 года по 1149 год, потом вторично с 1150 по 1154 год. Владимир Всеволодович Мономах правил Киевом с 1114 года по 1125 год. Митрополит Михаил II занимал Киевскую кафедру с 1131 года по 1145 год. Климент управлял Киевской митрополией с 1147 года по 1154 год. Георгий или Юрий Владимирович Долгорукий занимал Великокняжеский Киевский престол 3 раза. В первый раз с 1149 года по 1150 год, во второй в конце 1150 года и в третий с 1154 года по 1157 год. Митрополит Константин управлял Киевскую митрополию с 1155 года по 1158 год. Мстислав Изяславич занимал Киевский престол в 1158 году, затем в 1168 году. Кончина блаженного Константина последовала в 1159 году. Святослав Ольгович княжил с 1137 года по 1165 год. Ростислав Мстиславич управлял Киевом в 1154 году только одну неделю, потом вторично с 1158 года по 1167 год. Год кончины десяти святых мучеников точно неизвестен. Преосвященный Филарет, «Жития святых, июнь, страница 31-я», относит год их кончины на время царствования Максима, который в 305 году получил верховную власть над Сирией и Египтом и в своих владениях жестоко преследовал христиан. Царствовал с 305 года до 312 года.